Рояль, как выяснила накануне концерта явившаяся сюда для генеральной репетиции Ольга, был немилосердно расстроен. Молоточки западали, некоторых струн не было вовсе. Как пояснил экстренно вызванный переводчик с несколько пикантным для русского уха именем Фынь Хуа, рояль этот для игры не использовался, а поставлен был, во-первых, для красоты, а во-вторых, чтобы регулярно выступающие здесь лекторы-пропагандисты могли с удобством разместить на его обширной крышке различные наглядные пособия. В дом капитана Баринцева было срочно откомандировано отделение хозвзвода для доставки в дом политпросвещения личного пианино уважаемой супруги капитана. Самой Ольге пришлось отправиться вместе с бойцами для руководства процессом. Насколько Нил знал свою мамашу, в ночь перед концертом она спала, как бревно, сознательно изнурив себя многочасовой генеральной репетицией и приняв вместо снотворного стакан теплого молока с медом и изрядной порции коньяку. Может быть, такая привычка появилась у нее позже, когда концерты и спектакли стали делом обыденным. А тогда, совсем еще молоденькая и неопытная, она всю ночь ворочалась без сна, будто Наташа Ростова накануне ее похищения Анатолием Курагиным. Зрители входили в зал повзводно, рассаживались по команде, сидели тихо, не шевелясь. Мест всем не хватило. Последние приносили длинные скамейки, расставляли их вдоль стен в проходах. Офицерскому корпусу, членам семей и особо приглашенным гражданским лицам предлагалось по внешней боковой лестнице подняться на хоры под самые окна, где стояли обитые шелком банкетки на причудливых золоченых ножках. Своего рода царская ложа. В первом ряду сидел неподвижный и напряженный капитан Баринцев, удерживая на коленях испуганного притихшего Нилушку. Ровно в половине шестого гулко ударил гонг. Вторя ему отрывисто рявкнули сержанты. Зал разразился громовыми аплодисментами. Нилушка вздрогнул и тихонько заскулил. Звуки возносились под купол, вибрировали, отражаясь от стен, многократно умножаясь. Такой овации позавидовал бы любой признанный кумир. Акустика в храме была великолепная. Первым на возвышение перед монументальными фигурами вождей, назовем его сценой, вышел Домитреску в черном, местами лоснящемся костюме, сухо поклонился, сел на табурет, откинул крышку пианино. Аплодисменты резко смолкли, и в наступившей звонкой тишине, в белом парчевом хитоне, в пышном пудреном парике, сверкая блестками и неумело наложенным гримом, подслеповато щурясь, плавной артистической походкой вплыла Ольга. Зал замер окончательно. Тысячи дисциплинированных глоток с неимоверным трудом сдерживали возглас изумления. Такое они в большинстве своем малограмотные крестьянские парни видели впервые. Хитрая рефракция, придуманная мастерами древности, не позволяла Ольге видеть выражение лиц публики. Радужный свет выхватывал из полумрака храма всякого, кто оказывался в центре сцены, и тем самым застил божественный пупок. Получался как бы свет рампы,